и сел за руль. «Вот, начальник, забери. Можешь не проверять, не открывали». Шейхула поставил чемодан в кабину. «Садись, начальник». Он подсадил Фомина, захлопнул дверку и встал на подножку. «А ну, водила, газуй вон туда, где дымок. Там остановишься». Фомин не удержался, открыл чемодан и запустил туда руку. «Тут, скорей бы, скорее, да ну ее к черту!»